Любители природы могут порассказать великое множество всяких баек об аистах, которые вот так и перетаскиваются из столетия в столетие и время от времени выдаются за новое, только что случившееся происшествие. Больше всего мне нравится оригинальное умозаключение одного работника лесничества, которое на сей раз уже, вероятно, в шутку было опубликовано все в той же охотничьей газете. Аисты просто-напросто ввинчиваются высоко в небо и остаются там в течение 12 часов. А земля под ними за это время продолжает вертеться и успевает повернуться настолько, что когда аисты снова опускаются вниз, они уже в Африке. Но порой можно услышать и захватывающие дух аистиные истории совсем современного происхождения. И следует считать заслугой орнитолога Рудольфа Кука, проявившего терпение и настойчивость в разоблачении одной такой газетной шумихи. Многие западногерманские газеты осенью 1953 года поместили под крикливыми заголовками подробное сообщение о том, как индийский четырехмоторный самолет OZ-14 с 44 пассажирами на борту, пилотируемый командиром корабля Дадимом Тхелумом, между северной оконечностью Крита и островом Касос врезался на высоте 1055 метров в стаю аистов, насчитывающую от 12 до 15 тысяч птиц. Лопасти пропеллеров перемалывали тела целых дюжин аистов до тех пор, пока их перья и кости напрочь не забили все четыре двигателя. Экипаж, который еще до этого ужасного происшествия из-за сильного урагана запросил у аэропорта Ираклион на Крите разрешение на посадку, теперь радировал туда СОС. Однако приказ аэропорта тотчас же совершить где-либо на Крите вынужденную посадку команда не выполнила. В этой остро-критической ситуации внутри самолета начали разыгрываться самые душераздирающие сцены. Четыре индийских промышленника продиктовали по радио свое завещание. Во время вынужденной посадки в 2 километрах восточнее Ираклиона самолет ударился о землю, загорелся, однако пассажиры, несмотря на ранения, частично тяжелые, остались в живых. Кук решил проверить это сенсационное сообщение, и ему удалось выяснить, что его передало информационное бюро в Любике, которое, в свою очередь, получило его от одного арабского агентства в Каире. А уже оттуда никогда не отвечали ни на какие запросы. Тогда запросили немецкое консульство в Афинах, управление аэропорта Ираклион, греческое управление гражданской авиации, индийское управление гражданской авиации, подключив все сколько-нибудь причастные к подобным делам службы. Результат. Во всей Греции никто даже не слышал о таком волнующем происшествии. Ни самолета с подобными опознавательными знаками, ни пилота с такой фамилией не существует вообще. Все событие от начала до конца и со всеми подробностями оказалось чистым вымыслом. В старых школьных учебниках еще можно прочесть, что взрослые аисты обучают своих птенцов полету, демонстрируя им, как это надо делать. Но достаточно лишь вырастить в неволе осиротевших аистят или птенцов, забранных из гнезда родителей, что, кстати сказать, не представляет больших трудностей, как тут же убедишься в том, что все обстоит совсем иначе. Способность к полету у аистят заранее запрограммирована. Придет срок, и они полетят. Знаменитая пара орнитологов Оскар и Магдалена Хайнрот уже несколько десятков лет назад проделали такой опыт и подробно его описали. К фрау Хайнрот которая в основном и ухаживала за осиротевшими аистятами, они относились очень дружелюбно. Ее мужа же старались пырнуть клювом в лицо. Получив пару затрещин, они утихомиривались и запоминали, что так вести себя опасно. Став большими, они еще помнили об этом и не делали попыток напасть на хозяина. По-видимому, молодые аисты подчинились этому человеку как старшему и более сильному члену семьи, стоящему выше их на некой иерархической лестнице. Поэтому за затрещины они ни на кого не обижались. Что же касается фрау Хайнрот, то по отношению к ней они с самого начала и до конца держались исключительно приветливо и привязались к ней всей душой.